Ульяна Романова. Операция «Кавказская пленница». Чужая. Бедовая. Моя. Глава первая. Эмилия. «Отпусти, гад! Пусти, говорю! Да вы знаете, кто мой отец?» — вопила я, пока двое мордоворотов заматывали меня в ткани и куда-то тащили. «Тихо ты, замуж везем!» — добродушно посоветовал мне один из похитителей, вызывая новую волну паники. «Замуж? Меня замуж? Я не заказывала замуж. И не хочу. У меня были другие планы на эту жизнь. И замуж значилось в списке пунктом номер 25». Мою секундную заминку похитители восприняли как капитуляцию и, видимо, согласие. Расслабились и снова куда-то потащили. Я же где-то обрела второе дыхание и так и умудрилась пнуть одного мордоворота. Тот выругался, поймал меня за ноги, которыми я пыталась отбиваться, но обзор закрывала ткань, я банально не видела, куда бью. «Аслан сказал, невеста покорная, а эта дрочливая, как барашка». Посетовал тот, что держал меня за талию. «Я барашка!» — ахнула я. «А ты? Ты? Гад ты! Вот ты кто! Пустите меня! Не пойду я замуж!» «Пойдешь!» — прокряхтел второй, и оба забросили меня на заднее сиденье авто. И пока я выпутывалась, оба сели впереди, заблокировали двери, и водитель дал по козам. Мою сумочку, в которой лежал мобильный, они спрятали в багажник, отрезая мне пути к отступлению. «Вы мне за это ответите!» — пообещала я. «И отцу ответите! И братьям! Ясно вам?» «Да я вам сейчас сама всем покажу, где раки зимуют! Куда мы едем?» «Женщина в присутствии мужчин должна покорно молчать», — грозно приказал мне водитель. Я уже открыла было рот, чтобы ответить, как второй коротко ответил мне, косясь на меня в зеркало заднего вида. «Жениху». Нужно сказать, что косился очень неодобрительно, особенно на мою тонкую футболку и джинсовую обтяжку. «Какому жениху?» — взвыла я. «Нет у меня жениха!» «Теперь есть». Коротко обрубил водитель. «И он ждет ехать 2 дня». «Прекрасно, чудесно, замечательно!» «Мальчики, а вы в курсе, что уголовный кодекс как бы немного намекает? Воровать нехорошо». Оба переглянулись и насмешливо хмыкнули. «Потрясающе! Меня крадут посреди улицы, заматывают во что-то, сажают в машину и везут куда-то 2 дня. Куда полиция смотрит? А прохожие? Это какой-то вселенский беспредел!» «Спокойно, Лия, спокойно. Думай, отключи панику и соображай. Меня явно с кем-то перепутали, потому что если бы папенька собрался выдавать меня замуж, я бы знала. И я, и матушка, и все родственники до 7-го колена бы уже собрались в нашем доме отметить столь радостное событие. Господа», — обратилась я к похитителям, — «а вот чисто теоретически, вдруг вы меня с кем-то перепутали и привезете не ту. Представляете, какой конфуз случится? А жених как раз будет... «Не перепутали», — отрезал тот, что сидел на пассажирском сиденье. «Ясно, парни очень серьезные, весьма немногословные. Извините, просто любопытно, нам все-таки 2 дня вместе ехать? Как вас зовут?» Я посмотрела на водителя, он был самым суровым в нашей компании, и то и дело на меня косился. Черные глаза, обрамленные пушистыми ресницами, смотрели на этот мир спокойно и уверенно. Угольного цвета волосы небрежно топорщились в разные стороны, а пухлые губы были неодобрительно сжаты. Второй был улыбчивый, но лучше бы не улыбался, потому что меня от его мимики волосы на всем теле начинали шевелиться куда попало и как будто во все стороны разом. Оба были бородатые, невероятно серьезные. Они снова переглянулись, оставив мой вопрос без ответа. «А я Лия», — брякнула я. «Мы знаем». Коротко обрубили оба. Что же получается, они все-таки меня похищали? Боже ты мой, я, кажется, крупно влипла, очень крупно. А ведь как все хорошо было. Я поступила в институт, и папенька, кстати, не возражал. Замуж насильно не выдавал, даже жениха перестал подыскивать после того, как первые 2 сбежали. Ну, я так считала, что сбежали, но те гордо делали вид, что сами от меня отказались. Папа, конечно, пытался воззвать к моей совести и намекнуть, что это позор, но моя совесть никак не реагировала. С другой стороны, я бы тоже от такой невесты отказалась. Ну, кто в здравом уме захочет себе непокорную жену с вредным характером? Правильно, дураков нет, они быстро закончились. Обижать меня нельзя, у меня 3 брата и отец, владелец заводов, кораблей и пароходов. А значит, традиционное воспитание женихам даже в голову не могло прийти. И красть меня тоже, потому что папа вернет и голову открутит. Он меня, конечно, за традиционные ценности, но всегда поддерживает маму, которая тоже считает, что замуж нужно выходить по любви. Но один жених таки отличился. Тот, которому меня везли, два неразговорчивых и серьезных мордоворота, задатками самодуров и вороватыми наклонностями. Кажется, эти двое назвали его Асланом. Боже, почему я никогда не интересовалась делами отца? Может, тогда бы поняла, кто такой Аслан, и зачем меня украли прямо по дороге в магазин? Неужели нельзя было посвататься, как приличные люди? Неандертальцы. «А не хотите представляться, да?» Кисло уточнила я у мордоворотов, которые немного расслабились и, возможно, решили, что я приняла свою судьбу и покорно еду на задание. Не тут-то было. Я собираюсь выйти замуж только по большой чистой любви, и никак иначе. Парни молчали, а я решила. «Ну ладно, значит, вы, — я указала на водителя, — будете Бармалей, а вы, — перевела взгляд на пассажира, — а вы Будулай».